Третье. Тряска была адская. Прежде они так не разгонялись даже на самых свободных участках. Карета неслась, прорезая собой лесную тьму, и за ней едва поспевали всадники. Старх, молниеносно реагирующий на любую информацию, не позволил истратить на разговоры и лишние минуты. Ясно было, что остановки ночью не будет. Они получили новые сведения, и глава ордена, до этого немного сдерживавший процессию, как будто наверстывал упущенное. В конечном итоге он оказался прав, ведь решение так или иначе получилось бы именно таким. Он сидел хмурый, и Луж с Унором почему-то не решались прервать эту паузу. Между тем им было что обсудить. Наконец Старх поднял голову, глянул на своих сподвижников, как бы говоря, что они могут прервать молчание. «Старх», — заговорил Луж, — «я могу ошибаться, но не кажется ли тебе, что Ут и Драго снова могли отклониться к югу вслед за мальчиком, раз уж он сбежал от гвардейцев?» Старх кивнул. «Вероятность высока. Но это всего лишь вероятность. Надо ждать гонцов и лишь затем что-то менять. Может случиться, что мальчишка где-то поблизости от Лакасли, ведь так?» Луж кивнул. Старх добавил: «Если так, чем раньше мы там окажемся, тем лучше. На месте мы разберемся быстрее. Кроме того, сокращается расстояние, которое необходимо преодолевать гонцам. Конечно, может оказаться, что мы спешили не в ту сторону, но точно так же может оказаться, что мы потеряли время, когда остановились на ночлег». Старх неожиданно сделал странный жест рукой. «О, небо! Все это не важно. Это все мелочи. Вы думаете совсем не о том, Талхи?» «Не о том?» — недоверчиво переспросил Уинар. «Как бы самой серьезной проблемой не стало то, что мальчик сбежал от гвардейцев?» Уинар вопросительно посмотрел на главу ордена. «Правителю не повезло, согласен. Но что в этом такого серьезного для нас? Ты считаешь, гвардейцы раззявы? Да, они не Талхи, но стеречь мальчишку — это не самое сложное в их службе». Луж и Уинар молчали, и Старх сказал: «Как вы думаете, почему мальчику удалось сбежать?» «Могут быть разные причины», — осторожно заметил Луж. «Да, объяснение может оказаться самым банальным, но мне почему-то так не кажется. Счастье для нас, если я ошибаюсь, но если нет, дела наши плохи». «Почему?» — спросил Уинар. «Прости, Старх, я не понимаю». Глава ордена кивнул, как бы принимая повинную. Они так долго гонялись за ним. Естественно, будет предположить, что они позаботились о том, как его не упустить, и все-таки мальчик сбежал. «Не говорит ли вам этот малореальный факт, что это может быть какая-то связь с пророчеством? Ребенку удалось совершить невозможное, мы пока не знаем, каким образом. Виновна ли в этом летучая мышь или причина в другом, есть ли спасение в нем? Логично предполагать, что само небо спасло его, чтобы он продолжил путь». Луж и Уинар угрюмо молчали. Старх добавил: «Меня беспокоит, чего мы добьемся, даже отыскав его. Как мы с ним справимся?» Луж шевельнулся. «Небо здесь ни при чем. Надо верить, что псы правителя совершили самую грубую ошибку в своей жизни. Быть может, тех, кто виноват, уже казнили?» Глава ордена на эти слова никак не отреагировал. Наступило длительное молчание. Каждый погрузился в размышления, и в них, конечно же, было много общего. Так прошел почти час. Снаружи послышались глухие голоса, и в дверцу кареты постучали. Луж выглянул наружу. Один из всадников арьергарда не сбрасывая темпа скачки, прокричал: «Кто-то мчится за нами!» Старх переглянулся с Уинером, подался вперед и приказал: «Встретьте его!» Всадник кивнул и растаял во тьме. Старх обратился к Лужу: «Скажи, чтобы сбавили темп». Усевшись на прежнее место, Луж спросил: «Думаешь, это не гонец? Посмотрим. Если нет, он, конечно, обречен. Надеюсь, это гонец южного или восточного направления». Несколько минут они ждали в молчании. Луж по-прежнему думал о предостережениях главы ордена. Он отказывался проникать в их скрытый смысл. Конечно, Старх невероятно прозорливый, потому он и самый главный талх, но как мальчик, даже если он и творит чудеса, сможет сбежать, когда за ним будут круглосуточно наблюдать? Да, он многое может, и, возможно, о его способностях они не до конца знают, но реальность — нелегко проходимая штука. Она сопротивлялась и не таким кудесникам. В крайнем случае, — думал Луж, — мы должны почувствовать, что не справимся с ним, и тогда можно пустить в ход старую идею, ту, что они предлагали Драгу, взять у мальчика кровь и попытаться создать вакцину. Уинер прислушивался, ожидая известий. Глава ордена использовал время для медитации. Он должен восстановиться, пока имелся подходящий момент. Кроме того, смысла что-то анализировать сейчас нет. Прежде необходимо выслушать новые сведения. В сотне шагах за ними пятеро талхов рассыпались цепью, укрываясь за деревьями, приготовили арбалеты, замерли сгустками темноты. По-видимому, скакавший за ними был опытным воином. Он сбавил темп, наверное, что-то почувствовал или перестал улавливать топот процессии талхов. Однако он все равно оказался окружен талхами, вынырнувшими из тьмы. Это был гонец. Его провели к карете, уже остановившейся. Члены совета ждали его, ничем не выказывая своего нетерпения. Гонец спрыгнул с лошади и опустился на колени. Старх жестом приказал ему подняться и говорить. «Известие от Уда. Мальчик у него. Он идет к Антонии, остановится у местного связного. Он передал это из одной деревни на пути к городу». Некоторые издали радостные возгласы. Ситуация действительно была исключением для сдержанности талхов. «Почему именно туда?» — спросил Старх, внешне никак не разделивший радость монахов. Гонец поклонился, он уходит от тех мест, где гвардейцы правителя устроили самую мощную охоту. Больше он ничего не объяснил. «Что от Драго?» Уд про него не говорил. Старх по-прежнему выглядел самым мрачным. Не дожидаясь комментариев, он обратился ко всем сразу. «Вы все слышали? Поворачиваем на Антонию».